Глава 5. «Заходи, располагайся, а я дочку проведаю». Голос отца мне показался чем-то расстроенным. Я услышала, как он почти на цыпочках подошел к моей каморке и осторожно отодвинул занавеску. «Доченька, никак тебе опять не можется». С искренней тревогой вгляделся мне в лицо. «Может, кликнуть Мэгги подсобит тебе чем-нибудь?» «Нет-нет, батюшка». Поспешила я успокоить нового для меня родственника. Задремала я невзначай. Рассудок мой отметил, что и моя речь становится все более похожей на речь здешних обывателей. А тетушка Мэгги заходила к нам нынче днем, снадобья мне разные принесла, и тебе велела кланяться. Кузнец кивнул, присел на табурет моего изголовья, задумался. Он явно был чем-то опечален. «Как твоя поездка, папенька? Ты, наверное, сильно устал? Может, ты голоден? Так Мэгги нам немного снеди принесла. Я тебе оставила. Давай накормлю». Сказав это, заметила, как он тяжко вздохнул, но улыбнулся. Кот Тиба потерся об его ноги и прыгнул на колени, явно требуя привычной ласки. Но отец его даже не погладил, он размышлял о чем-то своем. Питомец состряпал недовольную мину, фыркнул и спрыгнул на пол. Видать, привык считать себя главным в доме и был еще тем капризником. Точь-в-точь мой барсик. Коты, наверное, во все времена одинаковы. «Нет, дочка, не хочется пока мне вечерить». В замке перед отъездом малость покормили на кухне, так сыт еще не жалуюсь. И тебя не хочу беспокоить. До сих пор не могу нарадоваться, что в себя пришла, мое ты сокровище. Я не один приехал. Со мной Уильям. Мне надо потолковать с ним кое о чем. Отдыхай, дочка. Он поцеловал меня в лоб и вышел из комнаты. Занавеска закрылась, и я услышала, как кузнец сел за стол и завел разговор с незнакомым мне человеком. Он говорил тихо, но я слышала почти каждое слово. «Так вот...» «Застал я нашего барона Готфрида в его владениях. Допустили меня к его милости». Кузнец порой замолкал, словно пытался подобрать нужное слово. Собеседника не было слышно, как будто его и не было в комнате. Мне стало нестерпимо любопытно посмотреть, кто же приехал вместе с Джоном. И тихонечко встав, я приоткрыла шторку. Стал я ему объяснять. «Так, мол, и так. Не будет ли угодно латы да оружие для ваших рыцарей заказать? Времена-то тревожные». Слухи идут, что французы опять нам войной грозятся. Я, мол, лишнего не возьму. А уж работу мою вы сами знаете, не раз доводилось мне шлемы да доспехи поставлять ко двору вашему». Собеседник сидел ко мне лицом, облокотившись о стол, и слушал отца внимательно, не перебивая. Это был молодой человек лет 20, с взъерошенными рыжими волосами, местами запачканными чем-то темным. Юноша был одет в серую от пыли шерстяную рубаху и прожженный понизу коричневый кожаный фартук. Лицо его, как и у отца, было сухим и загорелым. В широких плечах и мускулистых руках чувствовалась недюжинная сила. Задумчивые карие глаза посверкивали в ответ на отцовскую речь. Что-то мне подсказывало, что я его хорошо знаю, но откуда? Тем временем отец продолжал. «Барон, храни его Господь, выслушал меня благосклонно, но дурную весть мне поведал. Говорит, дескать, и рад бы мне заказ сделать, да только закон теперь не позволяет. Вышел на днях новый королевский эдикт, а в нем и говорится. Дворяне отныне могут покупать доспехи да латы, да копья, да мечи, да все прочее, не иначе, как у мастеровых из гильдии оружейников. На каждом таком изделии клеймо гильдии должно стоять. А ежели, мол, кто из других ремесленников это клеймо подделает, так того велено нещадно драть плетьми и отправлять в ссылку. Вот уж напасть так напасть. А чтобы мне в ту гильдию кузнечную войти, столько денег просят, что и кобылу продав, и все инструменты не хватит». На этих словах его лицо скривилось, как будто от боли. «Что ж таки, непонятно мне, чего ради нужны эти гильдии?» — проронил первые слова незнакомец. Надо сказать, я была с ним солидарна. Я тоже не до конца понимала всю эту историю, осознавала только, что для отца, который кормился кузнечным делом, это действительно серьезная забота. «Но как тебе растолковать? Гильдии, они словно государство в государстве. Известное дело, давно хотели всю кузнечную да оружейную работу к своим рукам прибрать, чтобы такие одиночки, как я, заказов у них не перебивали. И, видно, сговорились, да дали мзду королевским советникам, а те такой указ и подсунули его величеству. Эх, грехи, грехи. Как говорится, рука-то руку моет. Ведь дворянство от этого тепереча тоже сплошное разорение. Товары из гильдии, они ведь втридорога стоят. А уж теперь тамошние мастера вообще обнаглеют. Знают плуты, что никто им нынче не указ. А нам-то, простым мастеровым, как быть? По миру идти? Сам тому свидетель, немного сейчас заказчиков в нашей деревне. Только лошадь кому подковать, да плуг, либо саху подправить. И не мне тебе рассказывать, что уж давно селянам и платить-то нечем. Налоги душат, Да землю отдай в казну, запалив. Да и церковную десятину никто не отменял. Кузнец замолк и вновь погрузился в свои мысли. Юноша тоже на миг задумался, затем спросил. «И что теперь думаешь делать? Не могу взять толк. Как такие мастера, как ты, могут остаться без работы? И о чем только думают королевские советники?» Он не мог скрыть своего раздражения. «Мне очень хотелось вступить в разговор и расспросить подробнее, какие есть варианты решения этой задачи. Как я могла бы утешить этого честного труженика, который, к тому же, во мне души не чаял? Конечно, я не его родная дочь во плоти и крови. Но попытаться заменить ему настоящую дочку, не дать впасть в отчаяние, думаю, в моих силах. Отец, ну не печалься ты так. Внутренне подбадривала я его. Проживем как-нибудь. Хозяйство у нас есть, с голоду не помрем. Вот поправлюсь я и смогу тебе помогать, ты только держись». И, почувствовав, как заныло тело, со вздохом села на кровать. Кузнец, до того момента молчавший, как будто услышал меня, встрепенулся. «Ну да ладно, поделился с тобой, полегчало. Найдем выход, где наша не пропадала? Иди и ты домой, небось мать с отцом тебя обыскались». Я дождалась, когда за парнем закрылась дверь и тихонько вышла из своей комнатушки. Мужчина стоял возле иконки, собираясь прочесть вечернюю молитву. Услышав мои шаги, он вздрогнул. «А ты что, доча, не спишь еще?» Увидев меня, его брови поднялись вверх, лицо же осталось напряженным. «Прости, батюшка, я случайно услышала ваш разговор. Не смогла уснуть. Мало что поняла из твоего рассказа, но вижу, что сильно расстроен. Скажи, могу ли я чем-то помочь?» «Ну что ты, доченька, не девичье это дело-то?» Глаза у мужчины потеплели. «Как-нибудь справимся, не впервой решать такие задачи. Не волнуйся, тебе бы самой оправиться поскорее». Я поняла, что кузнец не будет обсуждать этот вопрос со мной и решила переключить его внимание на другую тему. «А скажи, папенька, память меня подводит. Что за счеты у тебя с отцом Стефаном?» Мэгги нынче толковала что-то, да не уразумела я многого. Кузнеца явно мой вопрос застал врасплох. С минуту он думал, словно решая, отвечать или нет. Наконец стал рассказывать в своей обычной, неторопливой манере. «Давняя эта история. Уже концов не отыщешь. Было это в мои молодые годы. Служил я тогда подмастерьем у старого Брикса, от которого мне кузня-то и досталась. Холост был тогда, с матушкой твоей мы еще не обручились, хотя родители с детства прочили нас друг другу. А тут помер наш старый настоятель, и прислали к нам в храм служить отца Стефана. Весьма просвещенным показался он мне. Как слышал я, не только закон Божий, но и врачебное дело с молоду изучал. И у самых знаменитых лекарей королевства обучался. Книг-то у него, книг-то премудрых сколько было. И на нашем наречии, и на латыни, и на заморских дивных языках. Стал он в нашей округе не только духовным наставником, но и врачевателем». Кузнец на некоторое время прервал свой рассказ. В горнице уже сильно потемнело, и вдобавок к свече отец зажег тусклую масляную плошку. Пляшущий огонек бросал отцветы на его суровое, умудренное жизнью лицо. «А дальше, батюшка?» Рассказ неподдельно заинтересовал меня. «Ну а дальше?» – отец опять нахмурился. «Стали люди поговаривать, что отец Стефан, хоть и служитель Божий, а врачеватель не от Бога, и руки-то у него, дескать, недобрые, и мзду за свою помощь он берет большую. А тут такой случай вышел. Разболелся зуб у хозяина моего, старого Брикса. Воет, хоть на стенку лезь. Ему домашние-то и говорят. Езжай, мол, к отцу Стефану, излечит он тебя, а тот уперся ни в какую, и кличет меня к себе. А ну, говорит, Джонни, щипцы неси, будешь зуб не рвать. Руки у тебя сильные, да и парень ты расторопный». Я так и обомлел. «Куда мне, — говорю, — хозяин? Сроду, мол, такого не делал. А он как цыкнет на меня. Делай, что велено». Не смел я ему возражать. Делать нечего, помолился, взял щипцы, да и единым махом больной зуб у старика и вырвал. Тот хоть и заорал от боли, да не ругал, наоборот, похвалил. Потом Мэгги принесла ему маковой настойки, и боль как рукой сняло. Старина Брикс об этом деле растрезвонил на всю округу. Так и начали ко мне с больными зубами люди приходить. Не только наши, деревенские, но и из дальних сел. Да что говорить, купцы да дворяне моими руками не брезговали. Молва-то она впереди дел бежит. Ну, так и стал я скорби людские утолять. Во время его рассказа с каждым словом меня накрывало искреннее изумление. Как? Мой новый отец не только кузнец, а по сути зубной врач своего времени? Коллега, можно сказать. Нет, это все-таки судьба. И что же дальше, папенька? Спросила я с нетерпением, ожидая продолжения истории. Да что же дальше, сама понимаешь. Обозлился на меня с той поры отец Стефан. Не больно уж хотелось доходы от хворых зубами терять. Уж чем он мне только не грозился. и карой Божией, и отлучением от церкви. Дескать, бесовской силой я людей врачую. Да спасибо покойному барону, отцу-то нынешнего барона нашего, что заступился. Дочери его я помог, зуб удачно вырвал, который ни один лекарь не мог исцелить. Застращал он отца Стефана, мол, не оставишь Джона лица в покое, не видать тебе жертв на храм от моего замка. Отец Стефан и смирился, против барона с его-то властью не больно пойдешь. Ну, а злобу на меня таки затаил, и до сих пор ворогом на меня смотрит. Не ровен час ждать беды от него. Отец закончил свой рассказ и стал неторопливо разжигать огонь. В комнате повеяло ночной прохладой. Мне удалось уговорить его поужинать принесенными маги припасами. Вскоре мы собрались спать, и перед тем, как пойти в свой угол на соломенный тюфяк, кузнец перекрестил меня на сон грядущий. Тибо прыгнул мне под бок, свернулся калачиком, и под его успокаивающее мурлыканье я провалилась в сон. Вот так и начались мои средневековые будни. Дни неспешно сменяли друг друга, я потихоньку привыкала к своей новой роли. Слабость временами еще накрывала меня, но я старательно исполняла наставления знахарки и пила все оставленные ею травы. Силы с каждым днем возвращались, росла жажда жизни, даже в этом неведомом и непривычном для меня мире. Отец строго-настрого запретил мне хлопотать по дому, пока я полностью не встану на ноги. Я только стряпала ему немудреную еду, варила яйца, овощи, кашу. Иногда нехитрое угощение приносила старушка Мэгги. А помогать по дому и на скотном дворе вызвалась отцовская кума, тетушка Молли, у которой кузнец некогда крестил первенца. Она оказалась женщиной доброй, веселой, словоохотливой. Управившись со своим хозяйством, приходила она к нам и сноровисто хлопотала в доме и на подворье. Готовила еду, кормила кур, кроликов, поросенка, нашу единственную рыжую кобылу, ловко доила козу. Наблюдая за ее работой, я запоминала тонкости крестьянского труда, которые мне теперь пригодятся в новой жизни. Отец допоздна трудился в своей кузне, приходил уставшим, но по вечерам всегда с удовольствием беседовал со мной, рассказывал деревенские новости, вспоминал о покойной матери. Впервые в своей жизни я почувствовала неведомую мне ранее родительскую любовь. Сердце наполнялось теплотой и благодарностью к этому доброму, бесхитростному и щедрому душой человеку. Отец помогал любому, кто приходил к нему с просьбой, зачастую не требуя никакой платы, если человек действительно нуждался. Прошла неделя. Я окончательно окрепла и уверенно стояла на ногах. Настало время познакомиться с моим маленьким новым миром. Утром, накормив отца и проводив его в кузню, я причесалась, надела платье, к которому уже успела привыкнуть, и вышла за ворота, изучить доселе неизведанное.